Конечно, все это ерунда. Ни в какой Нью-Йорк никто не собирался, не было никаких сложностей с логистикой, логикой и чем угодно другим. Просто нужен был предлог, чтобы держать ее в зеленой тюрьме. Но зачем лгать? Потому что человек, убивший ее родителей, брата и сестру, сбежал из тюрьмы, а ее наивная тетушка полагала, что сможет сохранить названный факт в тайне от Терезы. Несчастная старушка. Новости о случившемся были на домашней страничке Yahoo, и вся Калифорния обсуждала происшедшее в блогах MySpace и Facebook. Девушка бросила книжку на доски и стала мерно покачиваться на качелях, заплетая в косу густые рыжевато-каштановые волосы. Тереза была, конечно, очень благодарна тетке за все то, что она для нее делала на протяжении прошедших лет. После жуткой трагедии в Кармеле тетка приняла на себя заботу о несчастной маленькой девочке, которую все называли «спящей куклой». Терезу удочерили, перевезли в другое место, дали другую фамилию. Тереза Боллинг, могло быть и хуже, уложили в кресло к нескольким психотерапевтам. Все они были умны и преисполнены сочувствия. В их основную задачу входило наметить пути к психологической реадаптации с помощью проникновения в травматический процесс с особым вниманием в ходе лечения к степени психологического переноса на личности родителей. Что-то помогло, что-то не очень. Однако, как всегда, магически сработал важнейший фактор – время. И Тереза стала кем-то другим, а не спящей куклой, в раннем детстве пережившей страшную трагедию. Она стала старшеклассницей, подругой, помощницей ветеринара, неплохим спринтером на дистанции в 50 и 100 ярдов и гитаристкой, способной блестяще, без единой фальшивой нотки, исполнить «The Entertain» Скотта Джоплина. Теперь, естественно, возникла непредвиденная проблема – убийца сбежал из тюрьмы. Собственно, проблема заключалась не в этом, а в поведении ее тетки. Создавалось впечатление, что та пытается отвести часы назад на 6, 7, даже на 8 лет. И Тереза внезапно почувствовала, что вновь сделалась спящей куклой. Все усилия уйти от прошлого мгновенно оказались совершенно бессмысленными. «Деточка, деточка, просыпайся, не бойся, я из полиции. Видишь мое удостоверение? Возьми одежду». «Иди в ванну и поскорее одевайся». Ее тетку охватила паника, она сходила с ума от ужаса и мании преследования, почти как в том сериале, который Тереза смотрела в прошлом году, про тюрьму. Если случалось что-то серьезное, охрана закрывала все входы и выходы. Точно так же теперь тетка поступила с Терезой, спящей куклой. Она была заперта здесь, в ее Хогвартсе, Средиземье, в ее стране Оз, в зеленой тюрьме. «Да уж». «Мило, нечего сказать», — подумала она с досадой. Дэниел Пелл сбежал из тюрьмы, а меня туда заточили. Тереза снова взяла сборник стихов, вспомнив о неминуемо приближавшейся контрольной по-английскому, прочла еще две строчки. «Скука!» И тут Тереза сквозь забор, окружавший их владение, заметила, что мимо проехал автомобиль, притормозивший, как только водитель взглянул сквозь кусты в ее сторону. Пауза длилась одно мгновение, и вот машина уже понеслась дальше. Тереза опустила ноги на землю, и качели прекратили раскачиваться. Автомобиль мог принадлежать кому угодно. Кому-то из соседей или из школьников, решивших отдохнуть от занятий, ее это совсем не испугало. По крайней мере, не слишком. Конечно, благодаря вето, наложенному ее теткой на любую информацию извне, Тереза не знала, схватили Дэниела Пелла, или он преспокойно направляется в Напу. Нет, ею начинает овладевать безумие ее тетушки. Опять же, благодаря тете их координаты держатся в строжайшем секрете. Как он сможет ее найти? Что-то сжалось внутри у Терезы. Нет, все-таки надо сходить и посмотреть на компьютере, что происходит в мире. Она встала и проследовала в дом. По пути она оглянулась на просвет среди кустов, в который несколько минут назад увидела машину. Никакой машины, ничего. Повернувшись к дому, Тереза замерла. Какой-то человек взобрался на стену в 20 футах от девочки между ней и домом. Он приземлился на колени рядом с двумя азалиями, поднял голову, тяжело дыша от напряжения. Рука его кровоточила, он порезался о зазубренные края 6-футового забора. Дэниел Пелл. У Терезы перехватило дыхание. Он пришел, чтобы завершить расправу с семейством Кройтонов. С улыбкой на лице Пелл встал и пошел по направлению к ней. Тереза Кройтон заплакала. «Все в порядке», — шепотом произнес мужчина, приближаясь. «Я не причиню тебе вреда. Тереза напряглась. Она сказала себе, что нужно бежать. Ну же. Но ноги не слушались ее. Страх парализовал их. Кроме того, бежать было некуда. Мужчина находился между ней и домом.